Глава 27. Арни ухмылялся. Иван, растерявшись, упустил шанс закрыть с собой Еву и выстрелить. «Неплохо, правда?» — сказал Арни. «В прежней жизни я мог стать лучшим стратегом НАТО или еще какой-нибудь вшивой организации. Стань-ка, парень, на колени, брось ружье. Не зря я уговорил Волка, что мне надо пройти пешком, пока он отдохнет возле своего железного коня». Рокот мотоцикла усиливался. Белобородый, несмотря на происходящее, продолжал вполголоса молиться. Иван медленно положил ружье на землю. «Могу поклясться, вы нас уже видели. Просто попрятались, как крысы, когда услышали мотоциклы. Я сказал, на колени. Плохо слышишь?» В поле зрения возник Волк. Заметив людей возле метро, Волк издал радостный вопль, направил мотоцикл в их сторону. «Ева», — позвал Арни, — «подойди ко мне. По-хорошему». Ева покачала головой. «Хочешь неприятностей? Если подчинишься, я оставлю твоего хахаля в живых. Если же нет, он...» «Нас нельзя разлучать», — она схватила Ивана за руку. Мотоцикл Волка приближался. Арни покосился на Белобородова. «Придурок, заткнись». Арни направил автомат в Белобородова. Ива открыла рот, но сказать ничего не успела. Иван думал лишь о том, что достать Арни ему не удастся. Выстрел был приглушенным, и не из автоматического пистолета, который держал Арни. Он вообще не успел выстрелить. Его голова дернулась назад, увлекая тело. На лбу расцвела красная клякса. Падая, Арни издал удивленный возглас. Лицо выглядело таким же изумленным, как у Ивана, когда тот едва с ним не столкнулся. Волк тормознул. Его мотоцикл занесло. Столкновение с машиной на обочине, которую он только что хотел объехать, заглушило второй выстрел, теперь уже в Волка. Иван заметил, как вздрогнуло плечо главаря банды, прежде чем тот укрылся за машиной. Третий выстрел заставил вздрогнуть машину. Волк вытянул руку с автоматом УЗИ в пустой проем водительской дверцы, выпустил очередь в сторону метро, и лишь после этого Иван, которого Ева заставила пригнуться, заметил, что по бандитам стреляли из окошка двери метро. Дверь распахнулась. Один за другим двое мужчин в темных облегающих одеждах выскочили оттуда, расстреливая укрытие Волка. Один из них, глядя на путников, сжавшихся на углу здания, крикнул: «Быстрее к нам!» Она потянула Грега, Ева и Ивана. И он не сопротивлялся. Один из стрелявших по Волку встретил их, прикрывая. Скрикнул Волк. Не то от ярости, не то от боли. Похоже, его снова ранили. Ева у двери обернулась к мужчинам из метро. А он... Она указала на Белобородова. Тот, кто стоял ближе к нему, подхватил его сзади, поволок к метро. Белобородый не сопротивлялся, но и не пытался помочь. Второй держал под прицелом машину, за которой находился Волк. Его напарник, тащивший Белобородова, крикнул: «Черт с ним!» Первой за приоткрытой дверью оказалась Анна. Затем Грег, Ева, Иван. Их встречала рыжая женщина с короткими волосами. «Быстрее», — сказала она, помогая Еве сесть. «Меня зовут Полина». Иван оглянулся и увидел, как из-за машины выскочил Волк. Побежал к соседней машине на тротуаре, стреляя на ходу. Мужчина с Белобородом повалился на землю. Его напарник упал, перекатившись и стреляя. И снова ранил Волка. Тот упал за машину, проклиная стрелка. Ранивший его подскочил, помог напарнику занести Белобородова внутрь. Полина, выпустив руку Евы, бросилась на помощь, подхватила Белобородова. Мужчины закрыли громоздкую дверь из толстого листового металла. Беглецы отгородились от улицы. Один из стрелков подался к окошку, замер. Его напарник устало опустился на пол. Ему все равно конец, не выживет. Помедлив, стрелок закрыл окошко, прислонившись к двери спиной. Медленно съехал на пол. Его взгляд остановился на Иване. «Добро пожаловать в братство», — сказал он. Ивану не понравилась эта фраза. Он глянул на Еву и с удивлением заметил, что жена улыбается. Улыбалась и Анна. Неужели они шли по знакам именно сюда, на одну из станций московского метро, в некое братство? Само это слово «братство» звучало пафосно, претенциозно, как-то приторно для того, что теперь случилось с миром. Иван огляделся. Широкого холла или широкого прохода к эскалатору не было. Лишь узкий коридор между деревянными перегородками с дверными проемами и узкими, окна что ли, квадратными вырезами. Потолок искусственный, не той высоты, что должна быть в метро. На потолке крепились лампочки, галогенки или иное экономичное приспособление. Света достаточно, чтобы чем-то заниматься, видеть выражение лица собеседника. В одном из окон Иван заметил женское лицо. Рассмотреть не успел, женщина отпрянула. Иван заметил, что стрелок, ранивший Волка, не упускает его из вида. Белобородый поднялся, отряхнулся, протянул руки Еве. «Дочь моя, теперь ты с нами, как и вы, братья мои». Стрелок глянул на Белобородова. «Отец Глеб», — сказал он, — «у вас ободраны руки и ряса порвана. Идите к врачу». «Полина». Белобородый как будто не слышал Стрелка. Он присел рядом с Евой. Его улыбка сменилась удивлением. Полина в нерешительности стояла, глядя на Стрелка и Белобородова. «Что это у тебя?» — спросил Глеб. «Живот?» Ева медлила с ответом. Она не хотела ажиотажа прямо сейчас, но скрыть беременность не могла. Она встретилась взглядом с Иваном, но он не подал никакого знака. Он выглядел оглушенным, он не знал, как себя вести. Отец Глеб рухнул перед Евой на колени. «Господи, я ждал твоей благодати. Я видел эту женщину во сне, но я не думал, что она придет к нам сегодня. Я ждал ее через месяц, а то и позже. Боже милосердный!» Он схватил его за руку, поцеловал, она мягко высвободила их, и он отодвинулся, не настаивая. «Ты смилостивился над нами. Ты прислал нам ее. Она родит нам ребенка, первого после пришествия тьмы. Это знак твой. И мы верим, что у наших женщин снова начнут рождаться дети. Свет вернется в наши жизни». Отец Глеб говорил быстро, остальные смотрели на него, а он напоминал лавину, остановить которую нереально физически. Ивану послышалось за перегородкой суета, приглушенные голоса. Стрелок мягко толкнул Глеба в спину, и тот сбился, посмотрел на него. «Александр», — он снова улыбнулся, — «к нам пришла беременная женщина. Разве это не благодать Божья?» Стрелок криво усмехнулся. «Обсудим это позже, отец Глеб. Путники устали, их преследовали. Пусть они осмотрятся, успокоятся». «Ты прав, прав, Александр». Стрелок подтолкнул Глеба. «Пусть Полина смажет вам руки. Не хватало еще подхватить инфекцию». Глеба увели вперед. Его голос все еще звучал, как затихающий на расстоянии водопад. Стрелок оглядел каждого из прибывших на станцию в отдельности. Он улыбался. Ивану его улыбка показалась вымученной, вынужденной. Что-то Ивану во всем этом не нравилось, хотя реальной опасности он не чувствовал. Наоборот, их спасли от волка и Арни. Спасли двое стрелков, рискуя собственными жизнями. То, что здесь не просто молились, взывая к Господу, а реально с оружием защищали себя, было громадным плюсом. И все же здесь была группа людей, целая община, а Иван по опыту знал. Община рано или поздно дает трещину. Возможно, здесь, благодаря таким людям, как отец Глеб, отношения друг с другом находятся на ином, более человеческом уровне. Иван понимал, что не уверен в чем-то категорично. Быть может всякое, в том числе и нормальное сосуществование. Неужели странные, необъяснимые знаки оставлял кто-то из этого братства? Иван не знал, чего он ждал, но ему хотелось чего-то другого. Возможно, это его извечный, приносящий больше вреда, нежели спокойствие, максимализм. На что он рассчитывал, оставаясь вдвоем с Евой? Как долго он смог бы защищать жену? Из глубины станции появились двое парней с автоматами. Один из них крупнолицый улыбнулся, кивнул в знак приветствия. Они прошли мимо группы Ивана к закрытой двери. Крупнолицый открыл окошечко, осторожно выглянул наружу, замер, рассматривая проспект. Второй, его напарник, ничего не делал, стоял рядом. Иван заметил, что он незаметно посматривает на Еву. «Идите за мной», — сказал Александр. «Вам выделят отдельное место. Отдохнете, осмотритесь, поговорите с людьми, с нашим старшим». Ивану показалось, что Александр не желает, чтобы они смотрели на парней у входа в метро. Стрелок шагнул к Ивану, приглашая его встать и последовать за ним. Он оглянулся на своего напарника, участника перестрелки. «Влад, проследи, чтобы все было как надо». «Александр», — заговорил Иван, — «как вы справляетесь с крысами?» Стрелок остановился, покосившись на Ивана. «Справляемся, будь спокоен. Наш ученый кое-что придумал. Главастый черт, не забивай голову, позже все узнаешь». Они пошли за стрелком. Коридор вывел их на свободное пространство, откуда можно было идти налево, прямо, направо. Не было никакого эскалатора, длинного спуска вниз. Они спустились по ступенькам неглубоко. Вновь слышались чьи-то приглушенные голоса за перегородками. «Что за станция?» — спросил Иван. Александр хмыкнул. «Не все ли равно?» «Я никогда не интересовался. Что было, то прошло. Теперь это наше пристанище». «А что? Хорошо московское метро знал». «Не сказал бы, просто интересно. Много вопросов задаешь». Они спустились еще ниже, и каждый из группы Ивана понял, что они находятся на платформе. В прежней жизни тут ходили поезда. Здесь тоже были перегородки. Узкие проходы, типа тупиков, вели к вагонам, скрытым за перегородками. Возле одного из тупиков стоял парень. Под легкой курткой угадывался пистолет. «Все нормально?» — спросил его стрелок. «Освободили?» Парень кивнул, отступая в сторону, поглядывая на женщин и Грега. Ивану тупик не понравился. Перегородки выглядели хрупкими. Вряд ли они серьезные препятствия. Как же сочетаются эти вооруженные люди и отец Глеб? «Проходите», — сказал Александр. «Там есть вода, можно умыться. Еду приготовили». Грег вошел в тупик первым. За ним женщины. Иван помедлил, глядя на стрелка. «Еще вопрос?» — отозвался тот. «Извини, если замучил, но это важно. Как вы приводите людей к своему пристанищу? Пилигримы, знаки, листовки? Какой-то иной способ?» Александр не хотел отвечать. Иван видел это. И все-таки проигнорировать Ивана стрелок по какой-то причине тоже не мог. «Все, что ты перечислил. И многое другое. Иди, скоро сам все узнаешь. Старший обязательно расскажет». «Старший?» Александр повернулся, пошел прочь. Вооруженный парень прохаживался вдоль платформы и уходить не собирался. Выпеченный хлеб. Неважного качества, но вместе с прежней жизнью в небытие кануло и качество. Ева и Анна, улыбаясь, ели хлеб. Просветлело лицо Грега. Кроме Ивана, все выглядели довольными жизнью, ситуацией, обстоятельствами. Что же не устраивало его и почему? Ева протянула кусок Ивану. Он покачал головой. Она сунула хлеб ему в рот. Пришлось жевать. Она положила ему голову на плечо и, как будто в зеркале, то же самое сделала Анна, положила голову на плечо Грегу. Они сидели в вагоне. Их закуток занимал не менее трети вагона. Остальную часть отделяла глухая перегородка. Здесь было 4 лежака. 2 пары одна над другой, как в купейном вагоне. Подобие шкафа, без дверок, тазики, чайник, кружки, полотенца. Вещи лежали в разнаброс. Большинство из них вызывали непонятную и острую ностальгию. Жуткая убогость и беспорядок для прежней жизни сейчас казался шикарной временной стоянкой. Шорох снаружи вынудил Ивана напрячься. Он потянулся к оружию. Шорох преобразовался в едва уловимый звук, источник которого сложно определить из вагона. Казалось, звук шел отовсюду. Иван переглянулся с Евой. Тревоги у нее на лице не было. «Что такое?» — спросила она. Он не ответил, встал, вышел из вагона. Звук издавали длинные одежды и сандалии десятков людей, что вышли из своих закутков, встав на колени и невидяще глядя перед собой. Они молились? Невнятное приглушенное бормотание. Этот монотонный шелестящий гул мог быть именно молитвой, которую произносит множество человек. Больше всего Ивана поразило не то, что они молятся или молятся как по команде, а количество этих людей. Недавно никого не было, кроме нескольких вооруженных людей. И вот местное население явило себя в полном составе. Хотя наверняка Иван не видел всех. Цепочка людей тянулась в обе стороны, уходя из поля зрения Ивана. Эти перегородки, потолки и закутки скрывали гораздо больше пространства, нежели казалось из узких коридоров и ограниченного пространства, оставшегося от платформы. Как же получилось, что Иван не слышал гула, шума и гомона, который должен был сопровождать такое количество народа? Мысль возникла одновременно с касанием женской руки. Иван обернулся. К его спине прижалась Ева. Пораженная, она рассматривала молившихся. Их всех предупредили, что к ним прибыли новые люди, и эта новость вынудила их притихнуть. Это показалось нормальным, логичным объяснением. Тихий вздох за спиной выдал присутствие Анны. Она не произнесла ни слова, но Иван чувствовал ее удивление физически. Он заметил, что вооруженный парень, оставшийся после ухода стрелка, молится вместе со всеми. Он занял позицию почти напротив Ивана. Его потянуло Ивана, отступая назад. Перед тем, как отойти в закуток и вернуться в вагон, Иван поймал на себе взгляд молодой женщины. Губы у нее шевелились, как у всех. Она стояла на коленях, но глаза не смотрели перед собой в одну точку. Ее взгляд изучал незнакомцев, которых поселили по соседству. Возможно, она была не единственной, кто отдался молитве не всецело. В вагоне Иван и Ева переглянулись. Ева улыбнулась. «Чему-то так рада», — не выдержал Иван. «Они молятся. Может, это единственный способ, чтобы между людьми все было по совести?» «По совести», — повторил Иван, сам не зная, возражает он или ему хочется согласиться с Евой. Она обняла его, прижалась щекой к его щеке. «Не бухти. Должно же быть когда-нибудь все хорошо». «Не знаю. Не знаю, должно ли. Я хочу верить в это. Может, мы шли именно сюда? Где еще будет лучше?» Иван закрыл глаза. Хотелось возразить, но он промолчал. Какой смысл? Они пришли сюда, и будущее покажет. Разочаровать его в самом начале, когда еще ничего не ясно, не лучшее решение. Всегда может быть так, что они шли именно на эту станцию метро. Шелест бормочущих человеческих голосов затих. Молитва закончилась. Ева перестала улыбаться. Анна была слегка напряжена. Они все ждали, что дальше. Молитва такого количества людей само по себе событие, завершившись, как будто требовало некоего продолжения. Кто-то должен прийти и поговорить с прибывшими в братство, что-то сообщить им, задать вопросы, что-то предложить, выказать какие-то эмоции, свое отношение к прибывшим. Ничего не случилось. Никто не появился, хотя время шло. Устав ждать, Анна зевнула. Покосившись на нее, Ева перевела взгляд на Ивана, и он догадался, это было несложно, она хочет спать. «Ложитесь», — Иван посмотрел на Грега. «Ложитесь все, пока есть возможность». Грег не спорил. Лег быстрее женщин. Спустя минуту ровное дыхание трех человек принесло Ивану странное, необъяснимое успокоение. Жена спит, Анна и Грег спят. И этому никто не препятствует. Если бы у людей в метро было намерение сделать им плохо, они бы не провели их в отдельное и, надо сказать, удобное место, и уж тем более не оставили бы их надолго, позволив спать. Вокруг стояла тишина, и он встал, отгоняя сонливость. Максимум через 2 часа он поднимет Анну, иначе не выдержит. Человек стоял в проеме, когда Иван заметил его появление. Короткий толстый шрам чуть ниже правого глаза, как ни странно, не уродовал его. Наоборот, со шрамом пришедший выглядел мужественным. Казалось, шрам был следствием специальной косметической операции. «Почему не спите вы?» — он улыбнулся. Вопрос неожиданный. В голосе такая естественность, что Иван не нашелся с ответом, лишь пожал плечами. Пришедший не требовал непременного отчета, и после недолгой паузы представился. «Меня зовут Беркут. От фамилии производная. Здесь все зовут меня Старший». До того, как он произнес последнее слово, Иван догадался, кто перед ним. Старший казался спокойным. Пришел он один, и это лишило Ивана последних остатков напряжения. «Иван. С женой Евой». Старший кивнул. «Так чего не спите? Опасаетесь, что не разбудим, раз уж пустили к себе в дом?» Он снова улыбнулся. «Привычка. Не из-за доверия или страха. Просто привычка. Понятно, я тоже не сразу смог доверять тем, кто рядом». Пауза. Старший осматривал жилье, почти не касаясь взглядом спящих. Иван не знал, что сказать, и ему становилось неловко. Почему-то вопросы, хотя бы те, что он уже задавал вооруженным людям, на ум не шли. Казалось, старший вот-вот спросит о беременности Евы, но этого не произошло. Старший повернулся, чтобы уйти. «Отдыхайте. Завтра вам принесут еще еды. Можете походить по станции, но, в принципе, вы еще много раз все увидите. Лучше отдохнуть». На выходе он оглянулся. «Надеюсь, вы сами захотите остаться. Через пару дней, когда привыкнете, мы покажем, чем можно заниматься. Что делать ради блага всех остальных». Старший вышел. Иван смотрел в пустой проем и никак не мог определить свои впечатления. Спустя пару минут возникло противоестественное ощущение, что никто не приходил, и никакого разговора не было. Следующие 2 дня ничего не происходило. Они спали, меняясь друг с другом, чтобы один из них обязательно бодрствовал. Иван даже согласился на предложение Анны, чтобы дежурил Грег. Еще несколько дней назад Иван осознал, что Грег не опасен, а здесь, где полно людей и место выглядит безопасным, Грег тем более не пойдет на то, что совершил в Калуге. Насилие над ним в лагере банды Волка, казалось, изменило нечто в его душе. Один раз в день молодая женщина, светлые волосы, коротко острижены, внешне чем-то напоминает Полину, приносила им еду. Второй раз она пришла с девушкой лет 20. Курносая, напряженная, как будто опасалась новых людей. Девушка встретилась с Иваном взглядом, и на миг ему показалось, что она хочет ему что-то сказать. Впечатление усилилось тем, что она задержалась, когда Коротковолосая выходила. Курносой пришлось уйти, когда Коротковолосая оглянулась на нее. Не выдержав, Иван вышел следом за ними. Но двигался он неуверенно, не хотел, чтобы его любопытство заметили. И когда выглянул наружу, женщину и девушку не застал, они скрылись. Платформа была пустой. Прежний охранник с оружием расхаживал у входа в тоннель, куда уходили рельсы. Иван пожалел, что не заговорил с женщинами. Когда он разбудил Еву и рассказал ей это, она ударила его кулачком в плечо. «Хватит искать минусы. Нас кормят, не обижают. Не пытаются как-то использовать по своей корысти. Я не ищу минусы. Не надо никуда бежать, не надо прятаться. Что говорить, я впервые спокойно засыпаю. Может, вправду тут можно жить и родить ребенка?» Иван обнял ее. «Я не ищу минусы. Я сказал, у меня было чувство, что она хочет мне что-то сказать, но боится. Я не мог ошибиться. И сделал вывод, что она хочет о чем-то тебя предупредить, но боится. Ева улыбнулась. А если она хотела тебя спросить, откуда мы, как зовут, как пришли сюда? Хотела, но постеснялась. Иван не знал, что возразить. Ева могла быть права точно так же, как и он. Я хочу пройтись, осмотрюсь. Оставишь меня одну? Я буду рядом. Вдруг встречу эту девушку. Можешь разбудить Анну. Мы все немного отоспались, ничего страшного. Не лучше ли обождать? Вдруг здешним людям это не нравится. Не нравится что? Старший сказал, можете пройтись. Этого нам никто не запрещал. Ева больше не возражала, и он вышел. Это ничего не дало. Пустынно. Никакой девушки он не встретил. Иван прошел в сторону центрального входа, но к двери его не пустили. Один из охранников остановил его. Сюда нельзя. Тех, кто у двери, нельзя отвлекать. Мало ли что. Он говорил мягко. В голосе ничего похожего на приказ или высокомерие, но спорить с ним было бессмысленно. Иван, натянуто улыбнувшись, повернул назад. Возле тоннеля стоял прежний охранник. Иван догадался, что здесь будет то же самое, его не пропустят. Иван и не пытался пройти, искать там некого, слишком темно. «Где все?» — спросил он. Казалось, вопрос охранника смутил. Он не знал, что ответить. Иван же не был уверен, что его можно дожать. «Наверное, все спят?» — зашел он с другой стороны. Охранник помялся. «Работают. Одни спят, другие работают». «Понятно. Ивану ничего понятно не было. Работают». Был в этом слове какой-то оттенок. Четко определить, что приходит на ум от этого слова, Иван не смог. Он вернулся назад. Ева обняла его, как если бы они расставались надолго. Она так и не разбудила Анну. Иван улыбнулся. Почему-то отношение жены к своей подруге его умилило. «Ты бы подремал», — сказала Ева. Иван согласился. Он лег с улыбкой, глядя на Еву, закрыл глаза. Возможно, он действительно излишне беспокоится, выискивая минусы их теперешнего положения. Тревога въелась ему не только под кожу, въелась в душу. И он уже никогда, никогда не найдет спокойствия, чем бы судьба не наградила их с Евой. «Вставай, Иван, проснись». Голос Евы переполняла тревога. Иван заморгал, открывая глаза. Ощущение такое, что он заснул минут 15 назад. Часа точно не прошло. Ева была напряжена. Это не сочеталось с тем, какой она была считанные минуты назад. Иван сел. В проходе стояли старший и Александр. За ними виднелся охранник. У каждого на поясе кобура с пистолетом. Иван покосился на ружье. Старший кивнул в знак приветствия. Ева потормошила Анну. «Пусть спят», — сказал старший. Ева убрала руку с плеча Анны. Иван глянул на жену. Она так суетилась от неожиданности. «Как вы тут?» — спросил старший. «Обживаетесь?» Иван кивнул. «Спасибо. За еду, за кров. Мы должны помогать друг другу». Пауза. Старший и Александр переглянулись, и последний без слов вышел вместе с охранником. Старший посмотрел на Ивана. «Надеюсь, вы остаетесь с нами?» Непонятно, спрашивал он или говорил утвердительно. «Для порядка я хотел, чтобы вы сдали оружие». Иван замер, глядя старшему в глаза. Тот быстро добавил, «Не потому, что вас опасаются. Это нужно для нашей общей безопасности. Один из работающих в тоннеле помешался, теперь он опасен. Мы его вот-вот найдем, но есть вероятность, что он проникнет сюда в поисках оружия. Я буду начеку. Спасибо, что предупредили». Старший улыбнулся. «Не хотите? Разоружаться не надо. Мы никого не принуждаем, я вас понимаю. Но лучше следовать общим правилам. Кстати, я вас планирую в охрану. У вас получится. Сразу видно, надежный человек». Иван не знал, как реагировать на это. Ему не угрожали, но требование сдать оружие было непреклонным. Что ж, кажется, если они не подчинятся, их выпустят, пожелав доброго пути. «Я зайду завтра», — сказал старший. «Главное, успокойтесь. Здесь вовсе не рай, но, уверен, лучшего места для жизни не найти во всей Москве. Представьте, как отреагируют ваши соседи, если вы станете расхаживать с оружием, не являясь охранником братства. Здесь, в этих стенах, вам нечего опасаться, поймите». Ева взяла Ивана за руку. «Мы подумаем, обещаю», — сказала она. Его взгляд скользнул по ее животу, он улыбнулся. «Нам нужно быть вместе, и тогда нам ничего не страшно». Он вышел, и Ева потормошила Ивана, выводя из оцепенения. Он посмотрел ей в глаза. «Почему не сделать, как они просят?» — спросила Ева. «Почему ты не хочешь?» «Не хочу. Я же вижу. Мне кажется, уходить отсюда глупо. Там снаружи мы погибнем. Рано или поздно. Здесь я хотя бы смогу родить ребенка. Ты согласен со мной?» Иван промолчал, сильно прижал ее к себе, и оба замерли. Все происходило постепенно. Под давлением Евы Иван отдал Александру оружие. Замолвил слово и отец Глеб, зачастивший в гости. Он утверждал, что огнестрельное оружие нехорошо влияет на беременную женщину. Ее надо уберечь от любых отрицательных воздействий. Трупов, вещал он, было и так достаточно. Группа людей отгородилась от проклятого мира, и пусть хотя бы на этом маленьком пятачке все будет как в Царстве Божьем. Значит, не будет орудий убийства. Но орудия убийства были. Охранники с автоматами оставались. Хотя Иван согласился разоружиться, их могли бы принудить к этому силой. Иван подолгу размышлял. Он по-прежнему не ложился спать, если спали обе женщины и Грег. Это вроде бы не имело смысла, их все равно бы разбудили, но Иван сохранял дежурство, а остальные, даже Ева, не спорили. Он упорно анализировал происходящее. Он не мог найти каких-то тревожных факторов, подтвержденных чем-то, кроме собственных ощущений. Но ощущения, возникшие, казалось, на пустом месте, подпитывались с каждым днем. В тот день, когда старший, пришедший вместе с одним из охранников, заговорил о работе, Иван за несколько часов до этого столкнулся на выходе из своего временного пристанища с молодой женщиной. За каштановые волосы он окрестил ее про себя «Каштанка». Последние два дня, с тех пор, как отдал оружие, он часто выглядывал наружу. По-прежнему стояла противоестественная тишина. Изредка слышался ропот, сопровождающий молитву, или призрачный шорох шагов тех, кто проходил мимо. Иван выглядывал без всякого результата, но в этот раз ему повезло. Каштанка замешкалась напротив входа в их закуток. Несла какую-то коробку и свободной рукой пыталась что-то выудить из кармана куртки. Она не видела Ивана, пока он не обратился к ней. «Привет, можно с тобой поговорить?» Она вскинула голову, покраснела, отвернулась, готовая бежать. «Не уходи, я просто хотел спросить, что у вас тут происходит?» Она покосилась на него, отвечать не спешила, но хотя бы стояла на одном месте. Иван улыбнулся. «Почему у вас так тихо? Все такие примерные, как будто испуганные. Сами знаете». Иван снова выдавил улыбку. «А ты не расскажешь? Заранее. Зачем? Меньше знаешь, легче жить». Она не уходила, хотя ничего существенного Ивана не открыла, но время истекало, он чувствовал это. «Что у вас за работа?» — последняя попытка. «Чем люди занимаются?» «Чем тут заниматься?» «Чтоб жрачка росла, остальное неважно». Но и этого хватает во как. Она провела себя по горлу и ринулась вперед. Иван не ожидал, только что стояла и вот удаляется. Не окликнуть, не спросить. Звать ее, тем более пойти следом, он не решился. На платформе появился охранник. Иван вернулся к себе. Ему показалось, или у девушки был страх. Каштанка не похожа на ту, кто, покинув ад, наконец-то обрела подобие прежней жизни. Где-то в этом мирке слова отца Глеба не сочетаются с действительностью. С другой стороны, Иван не готов забрать Еву и уйти сейчас же. Что он предложит ей взамен? Пока Иван размышлял, как могли какие-то люди оставить столько знаков, чтобы привести две пары именно в это метро Москвы, на пороге возник старший с охранником. Разговор пошел о работе. Готовы ли Иван и его группа работать на общее благо? Иван понимал, что их кормят, и это не может продолжаться бесконечно. Старший улыбнулся, поблагодарил за понимание. «Завтра», — сказал он, — «за вами придут и покажут, что делать». Завтра, когда оно наступило и прошло, оставило еще больше вопросов. Вместе с группой молчаливых людей Ивана, Грега, Анну вывели в тоннель. Иван ругал себя, что позволил Еве остаться без него. Ее беременную освободили от любых нагрузок. С ней пообещал находиться отец Глеб. Это было лучше, чем ничего. Иван не решился что-то требовать от старшего. Он не хотел идти в неизвестность с Евой. В тоннеле было сумрачно. Здесь тоже был свет, но редкие лампочки лишь немного разбавляли тьму. Через пару десятков шагов слева и справа открылись широкие ниши. Их отвоевали у земли. 20 на 20 метров. Все засеяно колосьями. Импровизированные поля. С потолка свисали не лампочки. Поле освещали мощные прожекторы. Каждый колос закрывала прозрачная пленка, поблескивавшая под искусственным светом. В дальнейшем Иван узнал, что специальную мазь придумал ученый. Этим посевы защищали от крыс. Вещество отпугивало тварей, но необходимость этой защиты порождала кропотливую работу. Каждый колос нужно оборачивать пленкой, пропускавшей свет и содержавшей на внешней стороне мазь. Однако это не все. Вещество воздействовало на людей. тех, кто занимался посевами. Воздействие было выборочным. Одни заболевали, другие нет. Были и третьи. Они заболевали не сразу и без тех последствий, которые ожидали первую группу. Об этом Иван узнал не сразу и лишь через Анну. Она поговорила с соседкой по работе. Покончив с работой на первом поле, группу людей перевели на второе. Другая группа, работавшая в нише с противоположной стороны тоннеля, перешла на следующее с опозданием. Все это время поблизости находился только один охранник. Иногда кто-то проходил дальше по тоннелю или возвращался. Было странно, когда, закончив со вторым полем, работающие безмолвно разделились. Одна часть двинулась вглубь тоннельного сумрака, вторая потянулась назад к платформе. Иван, Анна и Грег замешкались. Куда идти? И к ним подошел охранник. «На сегодня все», — сказал он. «Идите домой». Иван не имел ничего против, хотя и проводил взглядом первую группу людей, исчезавших в полумраке. Втроем они молча двинулись назад, домой. У них давно не было дома, и временное пристанище по возвращении вызвало именно такую реакцию. Как будто они пришли домой. Ева спала. Иван посидел рядом с ней, поглаживая ее плечи и спину. Грег и Анна заснули. Ни намека на прежние волнения в отношении того, кто кого и когда разбудит. Иван вздохнул, не зная, почему странное беспокойство никак не отпустит его. Подумал заснуть, не разбудив Еву, но в последний момент не удержался, потряс ее, дождавшись, когда она откроет глаза. Они поняли друг друга без слов. Она улыбнулась, кивнула. Он устроился рядом с ней и не заметил, как заснул.